Отчет Московское Приволжское объединение. Мир вам, братья и сестры. Дудников Павел, Москва. Место Писания, которое я хотел бы как напоминание предложить. Одна мысль только. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 текст. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Сегодня мы уповаем и верим не только в то, что Иисус Христос умер за нас, взял наши грехи на себя, но что Он является Мессией и дальше. Он воскрес, и сегодня Он ведет нас по жизни. И проведя по этой жизни через разные трудности, иногда долиной смертной тени, переводит через рубеж жизни, и в вечности Он останется тем же Мессией, тем же посланным, которого миссия будет продолжаться. И мы благодарны за это Богу. В Московско-Приволжском объединении у нас 85 церквей, 45 групп. За этот год было 129 крещаемых, на 29 больше, чем в прошлом году. На настоящий момент у нас 4302 члена. И это приблизительно на 10 тысяч населения один член церкви. И это если взять по тому количеству населения, которое проживает в нашем объединении. Дальше братья мои дополнят то, что касается непосредственно Приволжского объединения и Нижегородского. Я немножко остановлюсь на Московском объединении. У нас есть несколько ансамблей, которые в свою меру они действуют, и меняя, варьируя составы, участвуем во всех возможных общениях по благовестию. И слава Богу. И помимо ансамблей скрипичных, есть духовые оркестры, и скрипичные оркестры, и струнные оркестры народных инструментов. И Бог являет милость, проводит общение и в детских домах, и в домах престарелых. Бог дает милость нашим друзьям, их приглашают и для посещения и в северные регионы, и в соседних наших объединениях трудятся. Мы благодарны за это Богу. Бог усматривает также, чтобы вот то служение, которое совершаем мы по милости Божьей, чтобы оно еще и ширилось. Ищем методы новые. Почему? Потому что Москва – это серьезный мегаполис. И если, допустим, в каком-то другом городе можно выйти в кварталах, что-то предложить людям, с каким-то ансамблем или еще что-то. Кстати, в нашем объединении это очень хорошо вот в районах некоторых получается, в частности, в Смоленской области. Часто очень приходит милиция. В Москве это очень сложно сделать. В связи с опасностью терактов люди просто моментально вызывают милицию, и ты не успеешь даже аппаратуру расставить или что-то сказать. Даже просто под гитару можешь подойти, к каким-то людям что-то спеть, предложить. Уже тут органы власти и выясняют, что, зачем, стараются локализовать все это служение. Но Бог дает милость, братья совершают служение. Были и суды, когда братья у наших и судили, и даже денежные штрафы присуждали. А потом Бог давал милость, молились народом Божьим, и Бог давал милость, отменяли эти суды, даже больше того, давали разрешение на то, что можно проводить эти служения. Бог удивительное совершает, и в том плане, что сегодня мы пытаемся достучаться до тех людей, которые живут в своем виртуальном мире. Они в Москве вы не увидите людей, которые могут просто, даже бабушки, которые просто хотят посидеть около подъезда. Их таких нет. Как правило, это люди, замкнутые в своих квартирах. Москвичи иногда имеют по 2-3 квартиры, живут родственниками в одной, 2-3 сдают кому-то, гастарбайтерам или еще кому-то. И поэтому соседи часто даже не знают, кто живет у них на площадке. Боятся, чтобы кто-то постучал там в двери, не говоря уже даже о том, вездесущие свидетели Иеговы, которые могут испортить все, а просто ты придешь что-то сказать, и с тобой просто разговаривать не будут, отворачиваются и уходят. Но Бог дает милость и к таким, и в таких условиях где-то совершать служение. бывает так, что вот дни рождения, когда у кого-то отмечается, в Ярославле был такой очень интересный случай, когда 80 лет сестре нашей исполнялось, и она сняла вот зал в кафе, пригласила всех своих родственников, братья и сестры там наши были. И они говорят: мы в первый раз увидели твоих друзей, с которыми ты проводишь время, а не с нами. А после этого передавали привет. Передай привет своим братьям и сестрам. Очень понравилось им такое общение. Много очень совершает служение, глухонемые. Они вчера уже говорили об этом. В нашей местности они совершают большой труд. И слава Богу, что почти в каждой церкви у нас есть те, которые обращаются к Богу. В этом году, особенно вот в Калужской области, 6 человек они приняли крещение из глухонемых. Беседы, эволюционные собрания. На вот эту тематику хотелось бы особо отметить ее. В каком плане? Братья, Бог нам подарил молитвенные дома. И очень плохо, что они иногда простаивают. Почему? Потому что хорошо, когда в молитвенных домах мы хотя бы раз в месяц проводим тематическое эволюционное собрание. И это было бы очень правильно. Почему? Потому что дом молитвы, он должен быть духовным центром. Бог специально дома нам дал для того, что не просто для того, чтобы мы ходили там, преклоняли колени, а для того, чтобы люди туда могли приходить. И нам бы хорошо эти вопросы тоже организовывать. Было бы это хороший такой подел. Сейчас мы занимаемся в этом вопросе, и Бог дает результаты свои, и покаяние есть, и Бог дает в этом отношении милость для нас. Сейчас, брат мой, продолжит. Братья и сестры, приветствую вас. Ковалев Василий, Нижегородское объединение. Наше объединение, оно входит в состав Приволжско-Московского объединения, и также там у нас есть 5 областей, где у нас совершается служение. Хотелось бы немного рассказать о том, как совершается служение в нашем объединении. Также все служения, которые есть, они имеют сегодня эти служения, которые совершаются в нашем братстве, совершаются и у нас в объединении. Особенно в этом году много было евангелизационных служений, где было побуждение к тому, чтобы приглашали с собой людей, приходили на собрания. Есть в этом такой результат того, что все-таки вот это личное благовестие, личное приглашение на это собрание дает вот эти личные контакты, и больше есть результатов. И поэтому мы особо на это обращаем внимание, чтобы побуждаем и братьев, и благовестников, чтобы совершали вот такие евангелизационные служения. Мы видим, что вот так они проходят, вот эти служения. Хотелось бы отметить еще такую сторону, как совершение благовестия в вот таких вот домашних группах, где приглашают на день рождения обычно неверующие, и молодежь реагирует, приходят и проводят такое, как день рождения, но там проповедуют Евангелие, дарят подарочки и так вот приобщают к церкви. В нашем объединении также есть сегодня такой новый метод раздачи газет. Есть в этом такое благословение, тираж растет, все больше и больше, уже люди некоторые обижаются, нам мало газет привезли, давайте больше, мы раздаем, не хватает. И в этом есть тоже вот такая милость, что вот дети даже настолько увлекаются и на деревьях читают евангельскую эту литературу. Интересно, когда привозишь газеты, раздаешь, вот я в своей семье тоже решил брать небольшое количество газет и раздавать вместе с детьми. И вот мы раздавали эти газеты, и один раз мне дочь говорит: пап, мы взяли газет, уже такое большое количество, еще до сих пор не раздали. Ты смотри, нас ведь Бог за это может не благословить. То есть вот такое расположение детей к тому, чтобы проповедовать, раздавать газеты, и в этом такие есть результаты. Вот так проходит евангелизационное служение. Там, где не дают возможность попасть в дом культуры, друзья проповедуют прямо на улице. Если дождь, то натягивают такой тент, и дальше служение благовестия совершается. Вот тут совершается служение где-то в пределах 50 человек, вот так с одной церкви выехали и проповедовали Слово Божие, то есть включая большое количество людей, чтобы совершали служение. Служение среди, на похоронных таких вот действиях, где вот здесь мальчик маленький утонул в одной семье, и пел детский хор, тоже было такое доброе свидетельство, проповедовалось Слово Божие. В одной церкви, вот в Нижнем Новгороде, уже больше 20 лет проходит библиотечное служение, тоже оно так вот совершается, не без остановки продолжается это служение, и есть и результаты, и вот так вот братья и сестры и выходят, и поют. Разные встречи, вот так рассказывали в одном месте, проповедовали Евангелие тоже, и приехали милиция с автоматами, вот так вот хотели забрать, а слушатели говорят, как же так, таких людей забирают, если таких людей забирают, и нас забирают. И тогда они их оставили, и братья продолжали проповедовать Слово Божие. Разные трудности встречаются. Один брат рассказывал, что вышел со своим сыном проповедовать, идет, раздает, значит, трактаты, и вот одному человеку дали, он выхватил трактат и свою собаку натравил. Говорит, Миша, взять их. Ну, собака подошла, обнюхала их, вот так вот успокоилась. А этот хозяин сам испугался, схватил собаку и вперед от них. Вот такие Божьи защиты, благословения. Также у нас проходят молодежные лагеря, лагерь, и молодежь выезжает в соседнее селение. Там мы проводим такие уличные благовестия, где тоже собирается вот народ, вот, который слушает. И вот такое свидетельство, один брат, один человек вот, неверующий вышел, разрешите сказать слово, встал у микрофона, благодарит, говорит, такие люди, такое, так необходимо нам это слово, и так еще больше расположил односельчан, чтобы они могли слушать Слово Божие. Ну, и бывают разные встречи. Вот подошел другой человек, говорит, то вы такие, дайте документы. Брат ему говорит, ну, прежде вы предъявите документы. Он говорит, а что ты меня, говорит, пугать хочешь? Я тут староста, не последний человек. Но все-таки разговор зашел, а потом говорит, приезжайте в нашу деревню, я соберу народ и буду проповедовать вместе с вами. Такое вот, ну, благословение в нашем объединении. Также вот уже несколько лет работает братский домик. Вот слава Богу, что есть уже результаты вот с этого братского домика. Один брат уже покаялся, принял крещение и уже женился. Есть вот в этом такое благословение, что все-таки не только человек вот пришел и ушел, но есть результаты вот этого служения, как проходит служение в этом братском домике. На сегодняшний день еще есть уже и покаяние, и есть еще пополнение этого домика. Вот еще у нас совершается служение вот в Костромской области. Братья и сестры выезжают и ставят лагерь такой вот. И с этого лагеря они выходят и проповедуют, значит, ну, в окрестностях этих селений. Ну, и так интересно, вот они переправляются через реку и там проповедуют. И вот такое большое-большое предприятие, которое было, и от этого предприятия остался вот только один вот такой паром, называется «Бесов нос». Все, что осталось вот от тех былых времен. Такие времена были и такие места, которые у нас немножко сложны. Есть места такие, которые называются Содомово, Безбожник. И там тоже нужно проповедовать Слово Божие, и очень, да, бывает, и нелегко это происходит. На что еще хотел обратить внимание, друзья, вот это тоже, этот крест был сделан из шпал. Это место ссыльных, здесь проходили и братья, и вот такой вот крест из таких вот остатков того времени. Друзья, еще хочу обратить внимание на еще один такой метод, не знаю, как назвать его метод, но... У нас один брат, ему исполнялось 50 лет, и он решил, ну, свои 50 лет юбилей спраздновать со всей деревней. Он пригласил, за месяц он стал оповещать всю деревню и пригласил мужской хор, вот, и собралась деревня, значит, на то, чтобы послушать Евангелие. И вот тоже такое было доброе свидетельство, люди некоторые слушали, некоторые вставали, плакали, уходили, настолько трогало сердце – это люди, которые здесь собрались, в этой деревне, хотя она деревушка, но здесь люди живут такие, которые от разведчиков до врачей. Вот. И тоже было свидетельство такое, вот, и еще то, что вот хороший метод проповедовать своим соседям, вот так вот, используя вот такие вот возможности, как юбилей. Вот это домашняя группа Кировской области, где проповедуется Слово Божие, вот так вот некоторые бабушки обращаются, и в их домах проходит служение. Вот они, для них пишутся специальные песни, вот такие, крупным шрифтом, чтобы они вместе могли прославлять Господа. Я еще хочу привести один такой пример, который привел один брат. Он как-то пришел, значит, в больницу, в стоматологию, сел, положил рядом свой телефон. И в этот момент, когда, говорит, мне она ремонтировала зуб, зазвучала, говорит, песня на моем телефоне. Хорошо, там была хорошая христианская песня. Я потянулся, чтобы выключить телефон, а мне врач говорит, не шевелись. Ну и пока нам это не делало, у меня телефон играл и играл и играл. Потом на следующий день я снова прихожу, говорю, извините, я вот сейчас телефон выключу, потому что я вот в тот раз как-то не дал вам, как следует делать зубы. Она говорит, нет, нет, не выключайте, ваша песня так понравилась. Все время она думала вот так вот, оставьте, пускай звучит. Это хорошее благовестие, друзья, на наших телефонах такое звучит, что невозможно слушать. А вот этот тоже метод, когда зазвучит вот такие евангельские песни, это уже нам повод для того, чтобы проповедовать. Друзья, в нашем объединении еще есть такое сотрудничество с северным объединением, и друзья наши выезжают на благовестие в тундру. Вот наша молодежь участвует в этом служении, посещая вот эти места, наши служители выезжают, вот такой быт вот у них, вот когда сильная пурга, вот так это, они подпирают этот чум, чтобы его не сдуло, собака в таком состоянии, вот такой, в таком положении наши братья, они совершают там труд. Вот такое было сочетание, хотел особо на это обратить внимание, что и вот там идет жизнь христианская, сочетание. Наш брат вот Вениамин Николаевич Мазурин сочитывает, вот они также, тоже у них гуляние, как и у наших молодых происходит, только в других немножко условиях. Вот также у них и катание на автомобилях, но на своих только особых. Вот, поэтому да благословит Господь. Вот служение совершается в нашем объединении. Еще хотелось отметить такую мысль, друзья, как-то в одном семинаре мы решили, совершая служение, встречаясь с людьми, говоря им несколько слов, главное, чтобы сказать Евангелие, в заключении помолиться. И вот, знаете, друзья, интересно отметил, вот одной бабушке подошел, говорю, вы верите в Иисуса Христа? Верю. Верите, что Он ваш Спаситель, что Он пришел в этот мир? Верю. Верите, что Он умер за ваши грехи? Верю. А верите, что Он воскрес? Она говорит, ну откуда его знает, может быть и не воскрес, а так засомневалась, я ее убедил. А потом вы верите, что он вознесся и на небе находится, теперь мы можем молиться к нему, он наш когда-то верю. Так давайте же помолимся тому, кого вы верите. Друзья, и как хорошо, когда человеком побеседовав, можно его оставить, помолившись с ним, введя его в общение с Богом. После этого мы знаем, что человек имел общение с Богом, это доброе семя оставлено в его сердце. Поэтому да благословит нас Господь во всем. Слава Богу за все, что Он совершал и в нашем объединении. И такая просьба, чтобы и за нас молиться, чтобы вот те методы, которые мы совершали, хотелось бы видеть иногда и больших результатов. Слава Богу за все. Аминь.